Глава 9. Мы с Костей сели в машину. Солнце только начинало подниматься над городом, окрашивая здания в золотистые тона. Водитель завел двигатель, и теплый воздух из печки постепенно начал наполнять салон, отгоняя утренний холод. Брат позвонил знакомому дворянскому врачу и через него смог выяснить причину смерти Волкова. Сердечный приступ. Никаких следов отравления или тем более насилия. Все это было слишком чисто, слишком аккуратно. Как будто кто-то специально постарался, чтобы смерть выглядела естественной. Но тело еще не изучали провидцы. Теперь уже я подключил свои знакомства. Позвонил полицейским провидцам из центрального управления и попросил взяться за это. Они согласились и пообещали сразу же перезвонить, как только что-нибудь узнают. «Таких совпадений не бывает», – пробурчал Константин. «Его точно убили!» Я молча кивнул, глядя в окно на мелькающие улицы. Город просыпался, люди спешили по своим делам, совершенно не подозревая, какие темные игры ведутся в высших кругах. «Кому это выгодно?» – продолжал брат. Волков был полным банкротом после суда. Ни денег, ни влияния. «Зато он кое-что знал», — заметил я. «И кто-то очень не хотел, чтобы он этим поделился». Константин резко повернулся ко мне. В его глазах мелькнула тревога, и он спросил. «И ты кого-нибудь подозреваешь?» Я неопределенно пожал плечами. «Да, у меня был один подозреваемый, который хоть сейчас и находился в другой стране, вполне мог устроить убийство и даже прикончить Волкова сам, если подготовился заранее. Тезка погибшего – магистр Владимир Стоцкий». «Да», – ответил я, – «это может быть Стоцкий. После истории с Клыком он мог затаить обиду. А еще, скажем так, он может быть подозреваемым в деле, которое я сейчас веду. И он очень вовремя покинул страну». «Ты узнаешь, если Волкова убил именно Стоцкий?» – спросил Костя. «Вряд ли. Смотря какой прием он использовал, но этот человек в любом случае не из тех, кто оставляет следы. История с Клыком, думаю, многому его научила». «А что если...» – Константин замялся. «Это не Стоцкий». «У тебя есть другие варианты?» – спросил я. «Нет, но, думаю, и это тебе надо выяснить. Ты же работаешь в полиции». «Не поспоришь», — улыбнулся я. «Надо узнать, с кем общался Волков, и кто мог быть заинтересован в том, чтобы ему помочь». Машина остановилась на парковке у нашего поместья. Константин вылез первым, потянулся и взглянул на часы. «Мне надо ехать», — нервно сказал он. «Дела, понимаешь». «Ладно», — ответил я. «Если вдруг что-то узнаешь, дай знать». Он кивнул, хлопнул меня по плечу, пересел в свою машину и уехал. Старый дворецкий уже ждал у входа. «Барон», — поклонился он, — «вас ждет гость». «Кто?» — нахмурился я. «Артемий Петрович Ленский. Говорит, дело срочное». Я вздохнул. Ленский — следователь по дворянским делам. Тот самый, что приезжал тогда после попытки Светланы взорвать артефакт. Ждал его визита, но не думал, что он случится так скоро. «Пусть подождет в кабинете», — сказал я, проходя мимо. Дворецкий кивнул и исчез в глубине коридора. Я поднялся в свою спальню, сменил дуэльный костюм на повседневный и позвонил провидцу из центрального отделения. «Прямо сейчас осматриваю тело», — сказал он. «Следы воздействия есть, но очень... даже не знаю, как сказать... хирургические. Работал мастер». «Мастер, значит. Это о многом говорит. Но в то же время не доказывает, что Стоцкий замешан. Таинственный партнер Волкова в любом случае человек влиятельный. Он мог нанять опытного провидца». «Это было проклятие?» – уточнил я. «Нет, эфирное подавление. Судя по всему, убийца владел кровью покойного барона. Он просто остановил работу его сердца». «Что-нибудь еще?» «Думаю, нет. Воздействие было коротким и мощным, следов почти не осталось. Но я уверен, все произошло именно так, — ответил провидец. — Спасибо, я твой должник, — произнес я и повесил трубку. Вот, значит, как. У того, кто убил Волкова, была его кровь. А кровь, как известно, обладает сильнейшими магическими свойствами и связью с телом хозяина. Имея хотя бы каплю, которая хранится в жидкой форме, можно сделать очень многое. Например, применить эфирное подавление, то есть подавить работу любого органа. Волкову еще повезло, что убийца решил действовать быстро и выбрал сердце. Он ведь мог убивать его медленно и постепенно, отключая органы один за другим. Меня передернуло от этой мысли. Такая смерть была бы настоящей пыткой. Интересно, Владимир отдал кровь по собственной воле? Если так, то стремление вызвать меня на смертельную дуэль обретает новый смысл. Волкову действительно было нечего терять. Я поправил галстук и спустился в кабинет. Ленский сидел в кресле, что-то читая в телефоне. Услышав мои шаги, он поднял голову. «Григорий Александрович», — сказал он, вставая, — «благодарю, что не заставили ждать». Его голос звучал ровно, но в нем чувствовалась стальная нотка. Ленский явно пришел не для пустой беседы и на самом деле был недоволен тем, что несколько минут ему пришлось просидеть в одиночестве. «В чем дело, Артемий Петрович?» — спросил я, садясь напротив. Он убрал телефон в карман и посмотрел на меня с той неприятной серьезностью, которую я знал слишком хорошо. Именно так все дознаватели смотрели на подозреваемых. Да я и сам, наверное, примерно таким взглядом смотрел на преступников. «Вы в курсе, что барон Волков скончался? Хотя, конечно, в курсе. О чем это я?» «Давайте без дешевой драмы, Артемий Петрович», — хмуро произнес я. «Вы меня подозреваете?» Это был не вопрос, но Ленский все равно кивнул, и в его глазах мелькнуло что-то едва уловимое. Может быть, уважение, а может, просто профессиональная оценка. «Вам никто не предъявляет обвинений, Григорий Александрович, но вы должны понимать». «Я понимаю. Задавайте вопросы и покончим с этим». Ленский медленно достал блокнот, дорогой, в кожаной обложке, явно подарок от кого-то важного, и сделал вид, что проверяет записи. Этот театр был нам обоим понятен. Он давал мне время собраться с мыслями о себе, возможность наблюдать за моей реакцией. «Вы встречались с бароном Волковым вчера после суда?» — первым делом спросил он. «В зале суда, да, после — нет». «А ваши люди? Может быть, гвардейцы?» Я усмехнулся. «Если бы я хотел его убить, сделал бы это на дуэли. Легально». Ленский не отреагировал на провокацию, но уголок его рта дернулся. Возможно, он тоже оценил иронию ситуации. «Где вы были сегодня с полуночи до трех?» Продолжил он задавать вопросы. «В поместье. Можете спросить у слуг». «Слуги вам верны и не скажут правды». «Зато камеры наблюдения беспристрастны. Проверьте запись, если угодно», — спокойно ответил я. Следователь сделал пометку, затем неожиданно сменил тему. «Почему Волков вызвал вас на дуэль?» «Оскорбленная гордость», — пожал плечами я. «Он проиграл суд». «Как вы считаете, это единственная причина?» Я задумался на секунду. Стоит ли говорить Ленскому о своих подозрениях? Нет, пока рано. Думаю, да. Однако я не хочу гадать, что было в голове у покойного и почему он захотел рискнуть жизнью в поединке. Ленский постучал ручкой по блокноту. Еще один статусный аксессуар, внимательно глядя на мое лицо. Он искал малейшие признаки волнения, но я давно научился контролировать свои эмоции. Еще в прошлой жизни. А затем он сказал. «Вы первоначально отказались от дуэли. Вполне обоснованно. Вам не было никакого смысла соглашаться. Однако вы о чем-то переговорили с бароном Волковым так, что никто не слышал. и вы согласились сражаться. Полагаю, вы обговорили некое условие. Могу я узнать, какое?» «Не можете», — невозмутимо ответил я. «Это был договор чести между мной и покойным». «Поскольку Владимир Андреевич мертв, я думаю...» «Не имеет значения», — перебил я. Ленский чуть сдвинул брови, но не стал развивать тему. Раз он работал с дворянами, то должен был понимать, какие вопросы лучше не задавать. Всего, что связано с честью, стоит касаться крайне осторожно. «Вы хотите что-нибудь еще мне рассказать, барон Зорин?» Я покачал головой, хотя прекрасно понимал, к чему он клонит. Артемий Петрович искал мотив, какую-то зацепку, которая позволила бы ему продолжить расследование. «Позвольте мне быть откровенным. Мне кажется, вы что-то скрываете». Следователь сделал небольшую паузу. «Однако я не считаю, что вы виновны. Совсем наоборот. Я думаю, что кто-то намеренно хочет вас подставить». Его слова заставили меня насторожиться. Ленский был умен и опытен. Если он видел это, значит, мои подозрения не беспочвены. «Вполне возможно», — сухо согласился я. «И вы подозреваете, кто это может быть? Искренне прошу вас, Григорий Александрович, не расследовать это дело самому. Подобными преступлениями должно заниматься дворянское следствие». «Если у меня возникнут идеи, кто это может быть, с радостью поделюсь», — слегка улыбнувшись, сказал я. «Нет уж, вытаскивать на свет свой конфликт с конгрегацией, публично ставить Стоцкого под подозрение я не собираюсь. Не потому, что слишком опасно, а потому, что понимаю, каким-то боком все это может касаться дела о проклятиях и теневых странниках. Не могу позволить себе испортить главное расследование из-за смутных подозрений в сторону Стоцкого». Ленский закрыл блокнот, встал и поправил пиджак. «Расследование продолжится. И, Григорий Александрович...» Он сделал паузу. «Если вспомните что-то важное, вы знаете, как меня найти». «Конечно, Артемий Петрович. Благодарю за беспокойство». Я проводил Ленского до выхода, затем вернулся в кабинет и сел в кресло, размышляя о разговоре. Ленский был прав в одном. Кто-то действительно пытался меня подставить. Но кто и зачем? Стоцкий? Возможно. Но пока у меня не было доказательств. Я встал и направился в столовую. Нужно было выпить кофе и немного отвлечься от мыслей. В столовой уже сидела тетя Варвара, попивая чай. Она подняла голову, увидев меня, и ее лицо омрачилось тревогой. «Гриша», — сказала она, вставая, — «ты слышал о Волкове?» «Конечно, тетя», — ответил я, садясь напротив. «Я только что разговаривал с Ленским, тот самый дворянский следователь, который приезжал в ту ночь». «Это ужасно», — она покачала головой. «Но я не о нем, я о Светлане». «Что с ней?» — нахмурился я. «Она осталась одна, Гриша, у нее никого нет, и я не могу просто так оставить ее». Я вздохнул. Светлана была связана с нашей семьей через тетю Варвару, которая когда-то была близка с ее отцом. Именно благодаря тете мой брат Николай собирался жениться на Светлане, но все пошло не так, и в итоге это привело к убийству моего отца. «Тетя», — сказал я понимаю ваши чувства, но Светлана, вы сами знаете, она связана с тем, что произошло с моим отцом, вашим братом. Не говоря уже о том, что она собиралась убить всех нас, буквально, несколько дней назад. «Она не виновата, Гриша», — тетя Варвара посмотрела на меня с мольбой. «Она просто девушка, которая потеряла все. Пожалуйста, позволь ей остаться здесь, пока ты не решишь, что с ней делать». Я задумался. Может, Светлана и правда жертва обстоятельств и чужих нашептываний, но почему-то мне так не кажется. Скорее, она сама нашептала брату желание отомстить. Но тетя Варвара права, она осталась одна. Я не мог просто так простить Свету и забыть прошлое. однако выбросить ее на улицу тоже не мог. Совесть не позволяла. В конце концов, она лишилась даже жилья, ведь поместье Волковых теперь принадлежит мне. «Хорошо», — наконец сказал я. «Она может остаться в своем поместье, но сюда ее нога не ступит». Тетя Варвара улыбнулась и взяла меня за руку. «Спасибо, Гриша, ты хороший человек!» Я кивнул и встал. «Хочу выпить кофе на террасе. Вы будете?» «Да», — ответила она. «Я попрошу слуг все сделать». Скоро я вышел на террасу, где на столе уже были выставлены кофе и закуски. Тетя Варвара уже ждала меня, и мы сели за стол, наслаждаясь свежим утренним воздухом. Я сделал глоток горячего напитка и почувствовал, как кофеин начинает действовать, немного проясняя мысли. «Гриша», — начала тетя Варвара, — «наверное, я буду выглядеть глупо, но хочу кое-что спросить. Ты уверен, что Светлана не причастна к смерти Волкова?» Я чуть не поперхнулся кофе. Отставив чашку, посмотрел на тетушку и спросил. «Вопрос действительно неожиданный. Только что вы просили меня проявить к Светлане милосердие, а теперь спрашиваете, не может ли она быть убийцей?» «Вот именно», – прошептала тетя, опуская взгляд. «Все в порядке», – отвечая на ваш вопрос. «Нет, она точно не убивала брата. Его убил некий провидец». «Ты уверен?» – Варвара Николаевна быстро подняла на меня глаза. «На 100%», – кивнул я и снова взял чашку с кофе. «Однако доверять Светлане все равно нельзя, учитывая, что она хотела сделать. И я пока не знаю, как в итоге с ней поступить. Но думаю, что стоит проявить благородство и обеспечить ее хотя бы работой». Варвара кивнула, понимая мои сомнения. Мы немного помолчали, затем я решил сменить тему. «Тетя, мне нужно ехать. Дела». «Опять работа?» – она вздохнула. «Ты слишком много работаешь, Гриша». «Это необходимо», – ответил я. «Кто-то должен следить за порядком». Я допил кофе и встал. Раз дуэль с Волковым не состоялась, я могу позволить себе заняться делом художника. Выйдя во двор, я позвонил Полине. «Доброе утро. Прости, сегодня я не принесу тебе кофе». «Доброе утро», — ответила девушка. «Должно быть, для этого есть веская причина». «Конечно», — ответил я, улыбаясь. «Я бы с радостью принес тебе кофе, но сегодня у меня важные дела. Хотя, если бы ты была рядом, я бы, возможно, нашел время». «О, правда?» В ее голосе прозвучала игривая нотка. «И что же это за дела такие важные?» «Ну, знаешь», — сказал я, — «иногда приходится заниматься не только кофе. Например, ловить воров и возвращать украденные вещи». «Звучит захватывающе», — ответила она. «Но не забывай, что кофе тоже важен, особенно по утрам». «Это намек?» Я почувствовал, как внутри меня разгорается пожар. «Может быть», — помедлив, ответила Полина. Я глубоко вздохнул, представляя ее улыбку и зеленые глаза, которые всегда заставляли мое сердце биться немного быстрее. «Увы, сегодня мне нужно сосредоточиться на другом». «Не забывай, что кофе — это не просто напиток, это ритуал, и я бы с удовольствием разделила его с тобой». За последнее время ее отношение ко мне сильно изменилось в лучшую сторону. Это не могло не радовать. «Взаимно, Полина», — сказал я, чувствуя, как ее слова согревают меня гораздо лучше самого кофе. «Обещаю, что в следующий раз мы обязательно выпьем кофе вместе. Но сейчас мне нужно заняться этим Федором. Помнишь его? Хочу попросить, чтобы ты открыла на него официальное дело. Он сейчас скрывается где-то на востоке от Москвы. У меня должно быть законное право его задержать». «Хорошо, нет проблем», — сказала Реутова. «Надеюсь, что ты сдержишь свое обещание. Я насчет кофе». «Спасибо, Полина. Ты всегда выручаешь. И знаешь, я ценю это больше, чем ты думаешь». «Всегда пожалуйста», — — ответила она. «Береги себя, Гриша». Я повесил трубку и направился к машине. Ее речь эхом отзывалась в моей голове, и я не мог не улыбнуться. Полина всегда умела найти нужные слова, чтобы поднять мне настроение. И хотя сегодня у меня было важное дело, я знал, что скоро мы снова увидимся и сможем насладиться кофе вместе. А может, и не только кофе. Нужно было следовать за эфирным следом и найти этого художника. Но сначала я должен был убедиться, что у меня есть все законные основания для его задержания. И теперь они есть. Точнее, очень скоро появятся. Я сел в машину и поехал на восток от Москвы, направляясь за эфирным следом, который вел меня будто компас. По пути ко мне пришла идея. Я могу встретиться с полицейскими провидцами в других городах, чтобы узнать что-нибудь о проклятии. Возможно, у них есть информация, которая поможет в расследовании. Дорога была свободной, и след говорил о том, что моя цель еще очень далеко. Пейзаж за окном мелькал однообразный. Сосны, поля, изредка проносятся деревья. Я решил заехать в Ногинск. По слухам, там работал провидец, специализировавшийся на проклятиях. Может, он знал что-то полезное. Радио играло какую-то старую песню, когда в зеркале заднего вида мелькнул белый фургон. Он быстро приближался, явно собираясь обгонять. Я прижался правее, давая ему проехать. И тут меня обожгло предчувствие. Что-то было не так. На всякий случай, сбавив скорость, я окружил себя эфирным щитом. Фургон обогнал меня, и его задние двери распахнулись. Там были люди в масках и с автоматами. «Твою мать!» – успел сказать я, и они открыли огонь.